в 80-х превратится в первую леди Америки. И опять Назимову, как когда-то в детстве, спасла сцена. Это был ее собственный способ самоуспокоения в особо трудные моменты ее жизни. Снявшись еще в нескольких фильмах, но уже не в главных ролях, она возвращается на театральные помостки, где ее приняли очень тепло. Театр был у нее в крови, она боготворила его, без него она не была самой собой. В 1928 году ее пригласили на гастроли в Великобританию, которая не забыла о ней, игравшей в Лондоне в 1905 году. Английская пресса назвала ее гениальной актрисой, равной Чаплину. Затем в Нью-Йорке она играет Раневскую в «Вишневом саде» Чехова и Наталью Петровну в «Месяце в деревне» Тургенева. Зал рукоплескал, устроив ей овацию. После русской классики она окунулась в американскую драматургию. Известнейший американский драматург Юджин О'Нил пишет новую пьесу специально для нее и для ее легкого и очаровательного акцента, придававшего речи актрисы особую оригинальность. «Траур к лицу Электре», где писатель пытается модернизировать Аристею, великого древнегреческого трагика Эсхила. А Назимова, как когда-то Соломея, вновь окунается в древнюю историю, но уже перенесенную в XIX век. Действие происходит в период Гражданской войны в США 1856-1866 года. Назимова, как всегда, в центре конфликта между неистовой стихией любви и ханжеским миром, нетерпимым ко всему новому. Удивительным образом здесь переплелись древнегреческий миф об Электре, современные фрейдистские теории и страстная любовь, которая должна бы породить жизнь, но у О'Нила она ведет к смерти. И кто, как не Назимова, гениальная актриса, истинная феминистка с бисексуальными вкусами, сможет лучше воссоздать образ мужа-убийцы? Кто лучше ее сможет сыграть такой психологически сложный персонаж? Казалось, она опять играла свою жизнь с ее сложными и неудавшимися отношениями с мужчинами. Премьера прошла на Бродвее и получила высочайшую оценку критики. После этого успеха в 1935 году ее приглашают на театральный фестиваль, организованный в ее честь, где она блистательно сыграла в «Привидениях» Ибсена. Она оставалась верна своему любимому драматургу, единственному мужчине, которому она была по-настоящему предана. В интерпретации героинь Ибсена ей в самом деле не было равных. После спектакля ее вызывали 28 раз на бис. Подобное случалось разве что с Сарой Бернар. Пресса, забыв о критике в адрес Соломеи, назвала Назимову величайшей исполнительницей нашего века. Она опять чувствовала эпоху и все новые тенденции в искусстве, пришедшие в конце 30-х годов. Совершенствуется стиль ее исполнения, меняется возраст ее героинь, и, к сожалению, с возрастом уменьшается и ее репертуар. Правда, сейчас количество ролей она компенсирует качеством. Забыв об эффектных мелодрамах, столь популярных в начале 20-х годов, сейчас она предпочитает простоту реализма. Она не боялась меняться на сцене и в жизни, не боялась женских морщинок, не боялась стареть и не боялась оставаться верной своим необычным вкусам в личной жизни. Все эти годы рядом с ней жила ее последняя пассия, малоизвестная актриса Глеск Маршалл, одновременно ее поклонница, подруга, секретарь, менеджер и компаньон в течение последних 16 лет жизни. И при всем этом намного моложе Назимовой. Это был настоящий ренессанс в артистической карьере Назимовой, лишний раз подтвердивший, что она была создана для театра, а не для кино. Нет ни одной театральной роли, о которой бы она пожалела. Именно на сцене ее талант раскрывался полностью. Ее приглашают играть в своих постановках самые знаменитые американские драматурги той эпохи, среди которых Ноэль Кавард и Клиффорд Одет. Она вновь на вершине славы, если не такой шумной, как 20 лет назад, то более искренней. И тем болезненней был очередной поворот судьбы. У Назимовой обнаружили рак груди. Это был двойной удар — и по здоровью, и по восстановившейся театральной карьере. Назимова ни на что не надеется. Лечение было удачным, болезнь не вернулась, но страх перед ней остался. Это была та психологическая травма, после которой она не смогла оправиться, чтобы начать вновь завоевывать сцену. Ей уже 58 лет. В этом возрасте жизнь после падений чаще всего приобретает горький оттенок. Для Назимова и Горьки